Бодлеры уже начали думать, что им не разрешат дотрагиваться ни до одного предмета в доме. Тем не менее, они улыбнулись тете Жозефине, толкнули дверь, и глазам их предстала большая светлая комната с абсолютно белыми стенами и простым синим ковром на полу. Там стояли две нормального размера кровати и нормальная детская кроватка, явно предназначенная для солнышка. И все три были застелены простыми синими покрывалами. В ногах у каждой кровати стоял сундучок для вещей. На дальнем конце комнаты находился большой стенной шкаф для одежды, небольшое окошко, чтобы выглядывать наружу, и средней величины горка из консервных банок неизвестного назначения. «Извините, что у вас одна комната на троих», — сказала тетя Жозефина, — «но дом не слишком велик. Я постаралась обеспечить вас всем необходимым и хочу надеяться, вам будет удобно». «Не сомневаюсь», — сказала Вайолет, внося чемодан в комнату. «Спасибо большое, тетя Жозефина». «В каждый сундук положен подарок», — продолжала тетя Жозефина. «Подарки?» Бодлеры уже давным-давно не получали подарков. Тетя Жозефина с улыбкой подошла к первому сундуку и открыла его. «Для тебя, Вайолет, прелестная новая кукла с целым комплектом одежды». Тетя Жозефина достала со дна пластмассовую куклу с крошечным ротиком и огромными широко раскрытыми глазами. «Ну разве она не очаровательна? Ее зовут красотка Пенни». «Ох, благодарю вас», — сказала Вайолет. «В 14 лет ей было уже поздно играть в куклы. Да и раньше она их не очень жаловала. Однако она выдавила из себя улыбку, взяла красотку и похлопала ее по пластмассовой голове. «А для Клауса?» — продолжала тетя Жозефина. «У меня модель поезда». Она открыла второй сундук и достала маленький паровозик. «Ты можешь уложить рельсы в том пустом углу комнаты». «Здорово!» — сказал Клаус, стараясь изобразить восторг. Ему никогда не нравились модели поездов. Столько трудов пока собираешь, а когда наконец соберешь, поезд только и делает, что ездит без конца по кругу. «А для солнышка?» Тетя Жозефина запустила руку в сундук поменьше, стоявший в ногах детской кроватки. «У меня тут погремушка. Смотри, солнышко, как она гремит». Солнышко улыбнулось тете Жозефине, показав все свои четыре острых зуба. Но старшие-то знали, что солнышко терпеть не может погремушек из-за раздражающих звуков, которые они издают, если их потрясти. Ей уже дарили погремушку. И то была единственная вещь, которую ей не жалко было потерять в пожаре, уничтожившем бодлеровский дом. «Какие щедрые подарки», — сказала Вайолет. Как девочка вежливая, она не добавила, что все эти вещи не особенно им нравятся. «Но ведь я очень рада, что вы будете у меня жить», — сказала тетя Жозефина. «Я так люблю грамматику. Я в восторге от того, что могу разделить мою любовь с тремя такими милыми детьми. А сейчас даю вам несколько минут, чтобы устроиться, после чего мы пообедаем. До скорой встречи».